Я отец этой вселенной и мать. Я опора и прародитель. Я объект познания и тот, кто очищает. И слог Ом. Я также Риг, Сама и Яджурведы. Я отец этой вселенной и мать. Я опора и прародитель. Я объект познания и тот, кто очищает. И слог Ом. Я также Риг, Сама и Яджурведы. Комментарии по божественной милости Шри Шримада Чебхактивиданты с вами Прабхупады. Все космические проявления, движущиеся и неподвижные, являются различными действиями энергии Кришны. В материальном существовании мы вступаем в различные отношения с живыми существами, которые есть не что иное, как пограничная энергия Кришны. Но благодаря творению Пракрити, некоторые из них вступают в роли наших отцов, матерей, дедов и так далее, хотя в действительности они неотъемлемые частички Кришны. Являясь таковыми, эти живые существа, выполняющие роль наших отцов, матерей и так далее, суть не что иное, как Кришна. В этом стихе слово «тхата» означает «творец». Не только наш отец и мать неотъемлемые частички Кришны, но и родители наших родителей также Кришна. Кришна. В действительности, каждое живое существо, будучи неотъемлемой частичкой Кришны, есть Кришна. Все веды имеют целью постижения Кришны. Все, что бы мы не хотели узнать из вед, будет следующим шагом в понимании Кришны. То, что помогает нам очиститься до нашего истинного сознания, есть Кришна. Подобно этому, живое существо, которое стремится понять ведические принципы, является неотъемлемой частичкой Кришны, и потому оно также Кришна. Встречающийся во всех ведических мантрах звук Ом называется пранава, представляет собой трансцендентную звуковую вибрацию и также является Кришной, поскольку во всех гимнах четырех вед Сама, Яджур, Риг и Атхарва пранава или Омкара занимает исключительно важное место, то следует помнить, что он также Кришна. Питахамасья джагато мата дхатам питамаха видьям павитрам омкара риксама яджур эвача. Я отец этой вселенной и мать, я опора и прародитель, я объект познания и тот, кто очищает, и слог Ом. Я также Риг, Сама и Яджурвед. Ом агьям тимиран хасья гьянанджана шалакая чакшурум миритам гьяна тайсмай шри гуру ве намаха. Нама Ом Вишну падая Кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ти намине анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритартам. Ихате Гураве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, Кришна объясняет здесь в стихе положение своего как матери и отца. Иногда мы слышим, что вот отец есть и есть мать. Отец Бог, а мать-то, кстати, это что-то другое такое. Мать — это материальная природа. Иногда у нас так, есть такое описание. То есть на разных уровнях восприятия сознания можно встречать разные толкования. Поэтому Кришна объясняет здесь Арджуне: я на самом деле есть и отец, и мать этого творения, этой вселенной. Я опора, и я прародитель. Все живые существа исходят от меня. Я объект познания. То есть все стремятся узнать об абсолютной истине. и объектом познания никто, то есть многие живые существа не знают, что все они заняты поисками правды. И вот слово «парабрахман» иногда переводится как «абсолютная правда». Абсолютная правда, абсолютная истина. И категория абсолютной истины принадлежит Богу. Бог есть абсолютная истина. Поэтому все, кто бы ни гонялся за правдой, за какой-то, за истиной какой-то, как бы ее ни искал, все они на самом деле ищут Кришну. Поэтому Кришна объясняет, что я являюсь объектом познания. И кто бы что бы ни изучал, на самом деле хочет изучить меня. Да, хоть бы они там сатанизмом занимались, демонизмом, кем угодно. Все они ищут, как наслаждаться более совершенным образом. И поскольку слово «Кришна» означает источник вечного наслаждения, все они в поисках этого вечного наслаждения заняты чем? Поисками кого? Этого источника вечного наслаждения. На санскрите источник вечного наслаждения звучит как «Кришна». И один из аспектов – все привлекающие. Что значит «все привлекающие»? Почему он всех-то привлекает? Вот многие говорят, ну что, многие же не привлекаются к Кришне. Вот я слышал, как преданные говорят, вот, что Кришна, слово, переводится «все привлекающие». И вот, допустим, многие люди говорят, что чем нас вот Кришна начинает не привлекает. Нас вообще Бог не привлекает. Прабхупада пишет, Бог всех привлекает. А мы сразу говорим, а что, вот моя мать, она вообще не привлекается этим. Собака не привлекает, свинья, никто не привлекается. Потому что мы не знаем, это один из аспектов. Но как только мы узнаем, что слово Кришна переводится как источник вечного наслаждения, о! Вот только тогда мы начинаем понимать, что на самом деле и свинья, и собака, и муравей, и наши близкие, и наша мама, папа, бабушка, дедушка, бабушка, и все живые существа стремятся к чему? К наслаждению. Свинья в грязи лежит, что она хочет получить? Наслаждение. Она ест испорожнение, что она из них хочет вытянуть? Наслаждение. Кто-то не лежит в грязи, наоборот, к чистой деятельности стремится, что он хочет? Всегда мы хотим наслаждаться. Все живые существа, муравей бежит, кусочек сахара несет куда-то в свой муравейник. Зачем? Хочет наслаждаться потом этим сахаром. Или хочет наслаждать кого-то. И когда он кого-то будет наслаждать, он будет наслаждаться тем, что он наслаждает кого-то. Итак, мы видим, что бы ни делали живые существа, они хотят наслаждаться плодами своей деятельности. Все стремятся к наслаждению. Все до одного. Кто-то хочет 10 кирпичей ломать с удара. Для чего? Обороняться. Хочет обороняться. А что оборонять-то? Оборона ради обороны, что ли? Нет. Все стремятся наслаждаться. Все до одного живые существа. И все, что они совершают, только в погоне за более совершенными источниками наслаждения. Никто не хочет страдать. Все хотят наслаждаться. Все до одного. И все разными путями. Поэтому это делает Кришна все привлекающими. Он говорит, я есть объект познания. Потому что я источник вечного наслаждения. Поэтому Пурана описывает, что все даже великие демоны бороздят просторы Вселенной, уничтожают другие цивилизации, только в поисках этого совершенного наслаждения. Они хотят найти этот эликсир, парацею. В первую очередь они хотят быть вечными. Чтобы стать вечным, нужно очень большое знание иметь. А для чего же вечным стать? Они должны наслаждаться. Наслаждаться вечно. Чтобы наслаждаться вечно, нужно знание. Поэтому все ищут этот аспект, сат-чит-ананда. На санскрите он так и звучит, сат-чит-ананда. Сат – вечность, чит – трансцендентальное знание и ананда – блаженство. И это состояние, то есть такое положение живое существо занимает только, когда оно полностью очищено. И Кришна здесь говорит, я есть очищение. Тоже очень необычное такое качество Кришны. Мы думаем, что это мы есть очищение, мы очищаемся. Ой, что-то я нечистый, ой, я что-то чистый стал, вот я пошел очищаться. Кришна есть очищение. Поэтому он говорит Арджуне, Сарват Харман Паритеджа, предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоего греховного прошлого. Кришна есть очищение. И когда мы прибегаем к Кришне, только тогда мы можем очищаться. потому что Он нас очищает за то, что мы совершаем какую-то деятельность для Его удовлетворения. Он есть очищение. Он не просто так говорит это Арджуне. Он вдохновляет Арджуну понять, что пока ты не прибегнешь ко мне, ты не сможешь очиститься. И все веды, поэтому он говорит, я есть слог Ом. Тот, кто произносит Ом, говорится, тоже очищается. И он говорит, я также Рик, Сама, Яджу, Веды. Почему три Веды указывают? Потому что Адхарва появляется как дополнение. Как дополнение? Потому что сами Веды состоят из трех этих уровней. Я уже вчера вам объяснял. Рик, Яджу и Сама. И Адхарва как дополнительная Веда приходит. Как то, что нужно дообъяснить. А то мало ли еще не поняли. Материал для объяснения. И здесь вот Прабхупада объясняет вот этот принцип взаимоотношений живых существ в родительских, сыновьих, там, дружеских и всевозможных отношений материальными. Он говорит, мы должны понять, что наш отец и мать — это Кришна, это проявление Кришны. Что каждое живое существо является неотъемлемой частичкой Кришны и является, по сути дела, Кришной. Но не обладает таким могуществом. Так же, как капля океана и океан. Прабхупада приводит такой пример. Капля, взятая из океана, это тоже океан, частичка океана. И они полностью, если Прабхупада говорит, разложить по химическому составу, вы увидите стопроцентную идентичность. Но каждый понимает, что по могуществу капля океана и океан не равны. Но по качествам полная идентичность. Так и живые существа все являются Кришнами. По качеству. Но по могуществу нет. Поэтому Кришна является верховной личностью Бога. А мы являемся просто личностями, исходящими от Господа. Маленькими Кришнами, такими, маленькие капельки Кришны. Кришнятки, вот одна бабушка все время звонит и говорит, Кришнятки! Дима, передай там Ларисе и моим Кришняткам, что бабушка очень недовольна. Последний пост и Прабхупада. Так, и Кришна проявляет себя в этом материальном мире через этих живых существ, как отец и мать. Поэтому у каждого человека есть отец и мать. Это очень удивительное понимание. Здесь, может, никто ничего не понял? Почему Кришна говорит, я есть отец и мать этой вселенной? И Прабхупада дает объяснение, почему у нас есть отец и мать. И как мы через это должны понять, что Кришна является верховной личностью Бога. Наличие отца и матери у человека полностью... То есть тот, кто йог, вот у кого связь-то есть вот такая, но у кого тонкие ткани головного мозга развиты, и кто-то ведическое писание изучил, очистился, он начинает видеть, что наличие у человека отца и матери позволяет четко осознать, что есть Бог. Это первый этап. А второй этап – это понять, что Кришна представляется. Один сам лично Кришна представляется в этих двух аспектах – отца и матери. Поэтому Кришна говорит Арджуне, я отец и мать. Итак, все эти объяснения, которые Кришна дает Арджуне, они очень глубокие. Вот как вчера спрашивали, мы слышали в одной лекции, что вы говорили, 18 уровней понимания, так сказать. Сознание там и всего остального. Да, 18, чтобы понять буквально, что он есть и мать, и отец. Но чтобы понять эту буквальность, нужно углубиться вот так глубоко, чтобы понять то, что, с чего началось. Это очень непростое дело понять, что Кришна верховная личность Бога. Вот все, любого пишет в тестах, вот я все время, там, кто такой Кришна? И каждый, так сказать, пишет. Кришна – это верховная личность Бога. И в общем-то это правильно, но всегда какое-то неудовлетворение, особенно те, кто принимает тест, всегда вот я чувствую, когда кто-то пишет, верховная личность Бога, но всегда неудовлетворение. То есть такой шаблонный ответ, это так, и это буквально. Но та личность, которая пишет, она же не понимает, что Кришна верховная личность Бога. Так же как вопрос, каковы ваши взаимоотношения с Кришной? Да мы являемся ему вечными слугами. Да? Да, а что? Вот чтобы это понять, вот и существуют эти глубинные восприятия через деятельность. По деятельности можно увидеть, кто принял Кришну как верховную личность и кто на самом деле насколько глубоко принимает, что он слуга Кришны. По поведению и по деятельности человека сразу можно определить, как он действует, принимает это. И не просто в служении в каком-то таком, а в быту это тоже можно увидеть. Как в быту себя человек ведет, в семье, там, с теми, с теми. Извиняюсь за выражение, даже куда он писает. Можно сразу увидеть, понимает ли он, кто такой Кришна или нет. Принял ли он это? Так есть вот, вот эти глубинные восприятия. Чем глубже человек воспринимает, тем больше мы от него можем принять эти какие-то определенные аспекты этих знаний. Есть вот такая концепция, что не каждый достоин знать правду. Не то, что правды нет, она есть, но не каждый удостаивается знания правды. И все говорят, о, хотим правду о себе. Скажите мне правду о себе, какие у меня недостатки. И ты сразу видишь, что человек недостоин знать о себе даже ничего. Вот как вот в той истории про Будду и про его ученика. Слышали, да? Когда он говорил, что ты был в прошлом великим мудрецом, у тебя один шаг остался. И он так вдохновился, что стал архатом, так сказать, и для него это было нормально, потому что он так верил Будде. И Будда потом ему сказал, ты помнишь, ты меня спрашивал, кем ты был в прошлом? Он говорит, да, вы мне говорили, что я был великим мудрецом там. Он говорит, да нет, ты был свиньей в прошлой жизни. Но ты понимаешь, почему я тебе не сказал о том, что ты был свиньей? Он говорит, да, теперь я это понимаю. Если бы я узнал, что я был свиньей, я бы никогда не вдохновился на духовные поиски. Ну, вообще, какой-то самореализации там, или все. Не к духовной поиске. Буддисты душу отвергают на 100%. Нет души. Есть некое сознание, которое переходит, ну, в общем, да. Дхармы, переходящие. И он сказал о том, что если бы я знал, что я в прошлом был свиньей, это никогда бы меня не вдохновило к самоосознанию. Но когда я узнал, что я в прошлом так много уже сделал, и осталось так немножко, в силу, что любое живое существо так привязано к своим плодам деятельности, что из этой привязанности, так сказать, я подтолкнулся. Поэтому эта концепция, все произошли от обезьяны, тоже очень необычная. Если людям вдолбить, что они все произошли от обезьяны, то о никакой религии не может быть и речи. Если взять из детства и говорить, что они произошли от обезьяны, и потом после этого обучения пытаться их сделать религиозными, это очень сложно. Потому что человек с детства впитывает вот это безразличие, потому что он был обезьяной в прошлом. В прошлом. Если человеку вдалбливают, что нету закона кармы и реинкарнации, очень сложно ждать от него нравственных поступков. Он же ни за что не отвечает. Одна жизнь. Ну убил, ну и что? Один раз живем. Пей, гуляй, наслаждайся. Хапай. Ты ни за что не в ответе. Плюй, ломайся. Ты сюда не вернешься все равно. Нет никакой кармы. Нет никакой реинкарнации. Поэтому мы видим, что общество, так сказать, без всех этих знаний, целенаправленно знание, оно уничтожается. Всегда наступают эти эпохи. И Кришна делает. Борьба противоположности порождает прогресс. Никто не может ощутить радость, не испытав горе. Если всегда сплошная одна радость, никто не может оценить, что это радость. Потому что сравнить не с чем. Невозможно с чем сравнить что-то. И вы говорите, о, как вам здорово здесь живется, вы в радости, вы японцы. Да мы плохо живем. Как? Да у вас, смотрите, тут Sony, Hitachi, Toyota. А у нас Туяна, так сказать, Байкал. И что там еще у нас? Какие фирмы-то? ГСР. Для них это нормально, они этого не замечают, поэтому они тоже не удовлетворены. Нужно всегда какое-то сравнение, с чем сравнивать. Всегда. Все так в этом мире. Далеко летите спите. Не мучайтесь, я сколько раз говорю, не мучайтесь, идите спите. Какую-то пользу не приносит вам. И только еще больше тут проблем нет. Итак, мы видим в этом материальном мире вот такие, есть такие узлы, так сказать, узлы, которые, на которые мы натыкаемся каждый раз. И вот, это я к тому, что не каждый достоин правды. Я расскажу такую простую историю, чтобы вы поняли, что с правдой нужно быть очень осторожным. И не шибко это тоже, так сказать, давить на кого-то, чтобы он вам рассказал правду какую-то. Ну, я расскажу бытовой, но вы поймете философию. Я расскажу простую. Мультик, чтобы вы поняли. Ну, это Махабхара такая. Была одна девушка. И девушка до 22 лет прожила веселую, бурную, сексуальную жизнь. Бурную, веселую, сексуальную жизнь. И была разочарована во многих своих похождениях, увидев, что за всеми ее отношениями не было настоящих чувств. Никто по-настоящему ее не любил никогда и все остальное. И вот как она повстречалась с одним молодым человеком, который тоже искал настоящей любви. Прям настоящей любви он искал. Когда он встретился с этой девушкой, он так ее полюбил, и он все сердце, так сказать, ну, это я комическую сказку рассказал. И он все свое сердце отдал без остатка ей. И он каждый раз рисовал образ этой девушки себе в мозгу. Она такая целомудренная. Да не может быть, чтобы у ней что-то было в прошлом. И он нарисовал себе такой образ. И чем чище он рисовал этот образ для себя, тем больше он отдавал и глубже погружал свои чувства в эту личность. Потому что он нарисовал чистейший образ в своем мозгу. Он хотел. И она как раз внешне, и, так сказать, она соответствовала тому объекту, который он себе нарисовал. Внешне. Но он, поскольку раз внешний, значит и внутренний, он, так сказать, все это нарисовал себе. А эта девушка каждый раз получала записки и письма от своих бывших партнеров. Нельзя их назвать любовниками, партнеров. Ну, вы понимаете, в каком деле. Где каждый своим долгом считал ей напомнить, как им было хорошо. И поскольку она так оценила любовь этого парня, она первый раз увидела, что вот она нашла то, что искала. Она так любима. Вы знаете, для женщины это вообще так. Центр всего. Пуп преткновения. И вот она так была любима этим человеком, что она так ценила это и так боялась это потерять, что, естественно, она вдруг, ну, когда отец-то не знали никто, что у нее такая любовь. И они, так сказать, ее, как обычно, атаковали этими письмами. И этот парень стал жить у нее. И она каждый раз старалась быстрее его прибежать, чтобы опустошить почтовый ящик от этих писем. И сжигал их. И все время в таком напряжении. Она понимала, что он с такими чувствами чистыми, если что-то не так, для него это будет мука. И она какое-то время оберегала. Они написали заявление и, в общем-то, хотели жениться. Слушайте внимательно. Это философия. Я хочу вам протолкнуть философию сознания Кришны. Через такие истории. Это жизнь. Я думаю, это, кстати, лучше будет восприниматься, чем так. Я отец, так сказать, я абсолютно истина. А тут, так сказать, все сразу понимают, типа. Это про меня. И вот. Как-то раз он пришел раньше. И там лежало письмо. И там один, так сказать, чудак написал, где адрес отправителя. Он написал: твой сладкий Николашка. Этот парень, он выгреб это все и раз это письмо, и в конце пишет: твой сладкий Николашка. Он него сразу проблемы. Как же не она? И образ ее какой-то приобретает, начал такой горький вкус у него в мозгу. И он сначала так, нет, непорядочно, она нет, не может быть. Это что-то может быть кто-то друг просто, ну сладкий, Николашка, что-то пошлое такое. Сладкий друг разве напишет, вот кому-нибудь другу бы написали, твой сладкий Николашка. И у него начались проблемы, и он ходил, он ждал ее, и он не выдержал. Он захотел узнать правду. Очень сильно захотел узнать правду. И он отпарил конверт, отклеил и вытащил это письмо и стал читать. И там в письме, так сказать, тот говорил, помнишь, как мы то делали, помнишь, как все, ну и все такое. Сердце его сразу оторвалось. Он вложил же в нее все свое сердце, чисто. Просто он ее чистым преданным стал. Он сложил это письмо, заклеил аккуратно. И пошел и положил обратно в ящик все то, что он вытащил. И ушел гулять, чтобы она ничего не заподозрила. Она, как обычно, прибежала раньше, все это раз, письмо сожгла, пришла, все, сидит. Но он уже не может по-другому. Все. Он приходит домой, он пытается изображать, что все нормально. Но она сразу видит, что что-то не то. Она говорит, в чем дело? Он говорит, да что, все нормально. Она говорит, подожди, я вижу, что-то не то. Что случилось? Да нет, все нормально, просто там на работе. И он на нее смотрит, как ты могла, он про себя думает, ах ты такая, ну и там. Русский такой язык плохой, от незнания у него начал искать обороты родины. И чем больше он об этом думает, тем больше это его убивает. Все больше он убивается. Она ничего не может понять, но видит, что какая-то большая проблема. Итак, он начинает пить, гулять, потому что ему надо куда-то свои чувства оттащить. Он страдает. Он хочет повеситься сначала там, но ему не хочется, ему страшно, вешаться страшно. И он просто начинает пить, искать, так сказать, успокоение в бутылке. Но он никому ничего не говорит. Он прекращает ночевать дома, у него появляются подружки. Он прямо открыто начинает падать. Ну, с того места, будем говорить, где он был. Не с преданного служения. Он с преданного служения ей начинает падать. И она видит, что-то творится. Она начинает тоже в нем видеть, что он, так сказать, но она чувствует, что что-то не то. Как-то вот все так редко. И у ней был отец. И отец был такой мудрый человек. Он с детства, она открывала свое сердце. Она пришла и отцу говорит, вот так-то. Отец выслушал ее. Надо нам всем вместе собраться. А тут родители этого парня подключились и говорят, вот это она сама виновата. Все из-за женщины, так сказать, все из-за нее. В общем, все разваливается, этот парень отказывается жениться. Он говорит, наверное, надо повременить, я был дурак, кто такой, разные причины ищет. Не сошлись характером и все остальное. Начинает какие-то намеки такие наводящие, начинает ее оскорблять, эту девушку. Она вся, так сказать, в растрепанных чувствах, все ломается. И этот мудрый отец этой девушки, он приглашает их с родителями, они пьют чай, так сказать, и отец начинает рассказывать такие вещи. Он говорит, конечно же, прошлое моей дочери отнюдь нечисто. И как только он произнес эту фразу, сын так вдохновился, вот ее бывшие, так сказать, были, как сказать, бывший муж или как там, ухажер, да. Он так вдохновился, он говорит. Я думаю и даже знаю, что в ее прошлом есть очень много грязных пятен. Я тоже это знаю, он сказал. И стал смотреть на него. И парень, так сказать, через эмоцию сказал, да, вы тоже читали, да? Так был сделан первый прорыв. Поскольку отец был очень мудрым человеком. Он сразу понял, что он читал что-то. Не то. Он посмотрел на свою дочь. Дочь от отца не ожидала. Она думает, вот козел старый. Я-то думал, он сейчас меня защищать начнет, а он начал, как ты. Конечно, моя дочь в прошлом бы нечиста, и я, мол, все знаю. И тут еще сын, так сказать, вернее, этот Кахарьё подскочил. Вы тоже читали? Так отец пришел к выводу, что он залез туда, куда не надо. И он сказал, послушай, сынок, в сердце каждого человека есть тоненькая занавеска, тюль. И если подойти близко к сердцу этого человека, проникнуть, то можно видеть, что за этой занавеской, за этой тюлью что-то есть. И в общем-то на ней нет замков, дверей, можно просто подойти и отдернуть. Но эта занавеска на сердце этого человека, на ней написано, посторонним вход строго воспрещен. Вот мы видим иногда сейф с наборными замками, все. А тут просто тюль, но на ней просто просьба к тем, кто ее видит. Посторонним вход строго воспрещен. И он говорит, вот каждый в процессе своей жизни может подойти к близкому человеку и дойти до этой тюли. До этой занавески. Ее никто не охраняет, ничего. Там просто просьба. Не входите. И вы даже что-то через нее видите, только не понять что. И он сказал, надо подумать три раза, готов ли ты не к тому, что ее отдернуть, готов ли ты увидеть то, что там за этой тюрьмой. Готов ли ты к этому? Не убьет ли тебя то, что ты за ней увидишь? Поэтому он сказал, я желаю тебе, в твоей жизни, поскольку ты молод, будет много взаимоотношений. И может быть к некоторым ты подойдешь очень близко, как к сердечной тюли, за которой что-то будет у них. Но не торопись отдергивать ради интереса. Три раза подумай, готов ли ты увидеть ту правду, которая за этой тюлью сокрыта, не убьет ли она в первую очередь тебя самого? Этот молодой человек очень долго думал, потом пришел, извинился там перед этой девушкой, и они зажили нормально, потому что у него был разум, у этого мальчика тоже был разум. Мораль. Не всегда можно вывалить на голову неподготовленных людей абсолютную истину. Иногда эта правда может не только убить их, но и убить нас самих. Реакция может быть совершенно иная. Как считаешь? А ты как считаешь, покажи? Вот многие люди хотят знать правду о ком-то, о чем-то. Очень же хотят знать. Но не всегда бывают готовы узнать что-то. И самое-то, что страшно, не всегда правильно могут отреагировать на то, что их там ожидает за этой чудью. Большие проблемы. Это как в том случае с христианством, что Христос в Кашмире, что он там прожил 92 года и не было, никуда он не собирался умирать, так сказать, воскресение было просто проявлением сикхов. Иногда люди хотят правду кому-то открыть. Но кто готов? Много правды есть даже здесь, среди нас. Поэтому иногда разумному человеку говорят, когда он ковыряет эту правду и хочет так ее узнать, кто-то может сказать, ты хочешь, ты на самом деле готов узнать эту правду. Я могу тебе сказать. И разумный человек говорит, нет, я не готов. Также и духовный учитель. Не надо думать, что он прямо сейчас вам расскажет всю правду. А можем ли мы принять ее? Достаточно ли мы порядочны, разумны и объективны? Поэтому я хочу тоже, перед тем, как отдернуть чью-то занавеску, сгорая любопытством, что там за ней, будьте осторожны. Потому что вы можете не оказаться готовым к тому, что вы там увидите. Поэтому есть такое изречение. Когда глупец на свое несчастье получает знание, а оно в первую очередь ему разбивает его удачливый жребий, а потом ему и голову разбивает. Глупец. Поэтому не надо быть глупцами. Поэтому, когда кто-то хочет слишком много знать, и это не соответствует его уровню, восприятие, многие вещи становятся, что Кришна говорит, то, что для одного нектар, для другого нет. Поэтому я очень часто замечаю, что эти разочарованные в преданном служении, они сами виноваты, лично сами виноваты. Потому что сдернули эти занавески с каких-то вещей. И не были даже готовы правильно оценить это, правильно воспринять. Какие-то занавески прошлых ошибок, прошлой же деятельности. Кто-то всегда хочет сдернуть эти занавески. Как вы думаете, хотел этот парень узнать именно то, что он там узнал? Хотел, но не был готов. Потому что если бы он доверял на 100%, он бы не скрывал это. Понимаешь? Мы что-то вскрываем и сдергиваем. Только от чего? От недоверия. Только от недоверия. Поэтому Кришна сказал нам, не надо идти в материальный мир, там плохо. И всего лишь занавеска была. Никаких ворот, никаких больших замков, просто занавеска. Он сказал, не надо. Но мы видели, что там что-то, мы хотели найти. Да? И сдернули. Теперь вот так сидим. Страдаем от жары и холода, от ментальных проблем, от ложного эго, от почки, от печени, от чего угодно. И так страдаем. И так осуждаем ту личность, которая, так сказать, ну почему ж ты нас не схватил вовремя за руку и не отрубил ее? Теперь мы все страдаем. Поэтому точно так же в духовной жизни. Я не просто так рассказываю эти вещи. Я говорю, тут точно так же и у нас во взаимоотношениях здесь внутри. Не всегда все готовы знать какую-то определенную информацию. Но все-таки эта информация существует, и там занавеска. И кто-то, так сказать, из своего праздного любопытства, переоценивая себя, что он великий, так сказать, сдергивает эти занавески, и кроме проблем он ничего не получает. Но тот, кто на самом деле, для кого эти занавески Кришна сам открывает, он оттуда нектар получает. Из того же самого, из чего кто-то получил, сдернув это сам, яд. Вы понимаете, о чем я говорю? Зная это, мудрые не беспокоят. Правда это. И не потому, что они скрывают какое-то нечистое. Прабхупада говорил, самая невыгодная сделка приносит. Можно оттуда взять. Очень много. И в куче мусора можно найти золото. И иногда Кришна покрывает золото мусором специально, дабы скрыть это золото от негодяев. Что если оно будет слишком открыто, негодяи неправильно им воспользуются. Поэтому также он покрывает свою дхану. Покрывает чистых преданных. Покрывает дхану вот этими недостатками. Дабы никто не осквернил. Дабы сокрыть от глупцов и негодяев эти вещи. Когда кто-то начинает лилы Кришны какому-то дураку рассказывать, у этого дурака в итоге так, проблемы начинаются. Знаете об этом? А? Что вот у Кришны 16 108 жен. Расскажите это дураку. Он так хочет знать, что там Кришна. Расскажите дураку, что гопи бросают детей, мужей и бегут к Кришне по ночам, целоваться с ним. Расскажите это дураку. И многие вещи расскажите. И вы увидите, как на голове рога расцветут. Поэтому, чтобы соприкоснуться с абсолютной истиной, с правдой о себе, о чем-то, нужно проходить обучение, чтобы правильно воспринять, чтобы это не стало ядом для нас. Один человек, который мне рассказывал, у меня есть один родственник, он в детстве объелся халуи, и всю жизнь так, как только его увидит, как запах, вот его тошнит. Вот по этой самой же причине. На всю жизнь он отбил вкус халуи. А тот, кто не обожрался ее, всю жизнь ей наслаждается. Есть такая сказка, вкус халуи. Никто не слышит. Поэтому многие вещи надо подумать, прежде чем залезть куда-то. С криком я так правдолюбец. Что мне именно необходимо? Вот пока ты не знаешь, что тебе необходимо, тебе надо давать то, что тебе необходимо, и давать это должен другой человек. То он будет видеть, что тебе необходимо, что тебе ни в коем случае не необходимо. И никогда не должен слушать, что тебе необходимо, когда ты говоришь. Это мне необходимо! И он тебе будет мудрое разочарование постоянно показывать. Кольцевые символы. состоящий из трех фигур. Вот показывает так. А когда разочаровывается, вниз показывает. Ну, иногда, так сказать, показывает таким зажатым местом. То есть есть какой-то... Это живое существо, а это Кришна. И так вот, когда живое существо с Кришной вместе. Но когда есть какое-то препятствие... Понимаешь? Это духовная жизнь. Поэтому говорится, вайтхибат, что живое существо само не знает, что оно благо. Что приносит ему благо, а что нет. Поскольку оно обусловлено материальными концепциями, оно будет все время думать, что именно в материи его благо. Материальных удовлетворениях. Поэтому духовная жизнь лишена этих. То есть как постепенно духовный учитель, используя даже эти вещи, он знает, как нам дать благо. Мы сами не знаем этого. Для этого и нужен духовный учитель. Это как маленький ребенок и мать. Если она, мать, начнет на поводу у ребенка идти, то он себе будет 3 года уже пить, курить, убивать там, что он делает. Так ведь? Поэтому мать, она знает, что ему дать, а чего нет. И где по рукам ему дать. Где шалман поставить, где его потискать. Она знает сама. Она его первый духовный учитель. Она учит его. Первым учит его мать. Еще не отец. И она не идет на поводу. Как Прабхупада говорил. Пожалеешь плетку, потеряешь детку. Так вот все устроено. Ведь и правда там тебя вон Дима зовет. Лично. Вот скажи, скажи уже. Поэтому говорится, духовный учитель, он только благо желает. Как бы он себя ни вел, он желает только блага. Мы не всегда можем понять, почему он так себя ведет. И мы думаем, ой, это он как-то к нам так плохо относится. Знает, где сколько нам дать, в какой мере, в какой дозе. К чему мы готовы, а к чему нет. И он кое-какую информацию от нас оберегает даже по поводу нашего положения. Ну скажите, скажите, сейчас она скажет. Ну скажите, как вот так? Продвигаешь или не продвигаешь? Конечно, продвигаешь. Очень здорово продвигать. Ура! Попробуй ему скажи правду. Карты приходят из Бога. Скажите правду вашим номерам. Вот как я? Я увидел уже тетенек. Им даже только 3 грамма от килограмма скажешь? Или правду? Как сразу, ну я не знаю. Готов калаши, сосуды, ведра, там, кстати, ванны, там, что у нас. Но они так настроены идут, а потому что они идут настроены на то, что это все прекрасно. Вот сами, как мальчишка, надумали себе и идут. Скажите правду. Сейчас вот. Да, да, я думаю, будет петь. А там сидит, пишет, все правду захотел знать. В общем-то, ты не некий мудрец. В общем-то. Но... Все, все. Но еще более мудрый, чем есть на самом деле. Это понятно, какая реакция. Что но только сказал, все уже. Как можно сказать правду этим людям? Я никогда не скажу. Потому что я вижу, они не умеют реагировать даже на кусок этой правды. На маленькую пиколечку этой правды. Зачем? Поэтому Шивасена, он слушал это от Шичитани Махапрабху и продвигался. Он говорит, я могу говорить тебе правду. Ты вот это неправильно делаешь, это неправильно делаешь, это неправильно. Харикеша Вишнупад. Он говорит, Прабхупада только и слышал я. Тут не так сидишь, не так руки поднимаешь, не то написал, не так сказал, не ту лекцию прочитал. И чем дальше, тем больше. И только в конце Прабхупада сказал, перед уходом. Теперь ты понимаешь, почему я тебя больше всех ругал. То есть этот человек готов был слушать о себе правду. И реакция была нормальная. А не так. Скажите правду. Сейчас. С разбега прямо. Насколько, расскажите, шторки сдернут? Там 33 миллиона замков надо поставить. Сигнализацию к этой правде подключить надо. Ров выкопать с водой. Пики, копья. 1000 войсков должны охранять эту правду, чтобы, не дай бог, они хоть даже запах этой правды учуют. Иначе все. Все сразу на смарку. На мясо сразу. Мы недостойны. Чего? Сразу надо говорить, мы недостойны этой правды. Мы достойны лжи только. Поэтому научитесь сначала правильно общаться, реагировать на все вещи. Тогда вам скажут, на самом деле, скажут в той мере, чтобы вам помочь. А когда вы приходите якобы за помощью, что вам сказали правду, и не можете ее даже грамм ее выслушать не можете, как у вас сразу начинаются истерики какие-то непонятные. Никто никогда вам не скажет правду. А без правды невозможно ничего достигнуть. Где, как же ты достигнешь правды, не умея ее воспринять? Поэтому неофитов и учат. Прославляют их, прославляют. До тех пор, пока они не станут готовы выслушивать на самом деле. Конкретно. Не может быть деятельности без недостатков. Поэтому Кришна говорит, как огонь сопровождается дымом, так и любая, он говорит. Он нигде не говорит, некоторая деятельность с недостатками, а некоторая вообще идеальная. Он говорит, любая недостатка, потому что это материальный мир. И если вам не говорят о ваших недостатках, то значит, что это проблема. Может быть, вы не умеете ее слушать? Да ко всем говорю. Я редко встречаю того человека, который может слушать себя человека. И правильно, в правильном умении. То есть он приходит и говорит, пожалуйста, скажите мне, ваше нравится. В таком объеме только. Больше не надо, я столько вытерплю. Это мне поможет. Это скажите мне. Сейчас. А кто может выслушать-то, когда там только одни проблемы начинаются, это правда. Поэтому человек обречен ходить в иллюзии пока. Так ведь? Дабы не потревожить его энтузиазм. Потому что если ему вывалить правду, он эту правду не может обратить во благо. Эта правда сразу съедает весь его энтузиазм, потому что этот энтузиазм ложный. Вот почему многие на этом уровне у Цихамая много лет находятся. С ним ни в коем случае нельзя говорить правду. Ни в коем случае. Потому что они, не зная правду, очень много делают. Как только они узнают, хотя бы часть, как их деятельность, как Арджуна. Вера трубку как увидел, лук бросил, с колесницы прыгнул, как зайчик побегачий, и как дунул в Курукшетры. Но у Кришны так задача была его вдохновить, он все хотел узнать, вот ну-ка покажи, какой ты есть. Ну, догадался. Вот реакция. Правда. Но Арджуна был готов. И то он побежал. Очень далеко убежал. Кришна там кричал, его возвращал. А вот, так сказать, победитель врагов, лев среди львов. Куда ты там бежал? Когда человека львом называют, Прабхупада описывает, то это значит подчеркивает его храбрость. То есть лишенный трусости означает. И он ему кричит, ты куда лев среди львов? Убежал. А без правды как можно действовать, если ты не знаешь, как по правде? Поэтому говорится, мудрые не беспокоят невежды. Они просто их занимают действием. Вот Кришна Бхагавад-гита прямо это и говорит. Просто их надо занять, они будут очищаться. И может быть когда-то кто-то скажет, скажите правду. Скажите идеально, ведь недаром Москва спаленная пожаром французов отдана. Ведь были же схватки-то боевые, как говорят, все какие. Только от дяди можно это услышать. Иначе вот не так. А от гуру услышать правду о себе, это вообще сразу так выбросить из головы. Как Кришна Махарадж живет. Я могу тебе сказать, ты можешь им передать, но ни в коем случае не говори, что ты я сказал. Сразу они будут разочарованы. Потому что у человека последнее прибежище всех его качеств. Ложного эго, все это в гуру. И если гуру скажет, что ты не прав, все, человек может уйти вообще. А задача гуру оставить при этом. Хотя бы, чтобы он повторял святое, еще и вдохновитель. В общем-то, там правду можно услышать, но надо ее тоже слышать. Вот Кришна говорит правду, прямо в Бхагавад Гите, но мы же тоже не слышим. Да? Кришна же говорит, Прабхупада, как ты говоришь, Прабхупада же говорит, что в этих книгах раскрыто все. Да, на них на самом деле все раскрыто абсолютно. Что даже если один стих понять, глубину стиха, сразу домой к Богу можно выйти. Один. Один. Реализован, понятно? Все. Домой. Смотри, как они открыты, что мы их даже всем распространяем, думаю, мама, бери. Кто может усомниться в закрытости этих книг? Всем они открыты. Смотрите, вот я беру и открываю. И что? Почти ничего. Как Прабхупада говорит, «О магьян тимиран хасья генан джанашлакая» — это не просто так. Вас кто-то должен наделить зрением этим, чтобы это увидеть. Так же, как Кришна наделил Арджуну зрением видеть Вератрупу, но больше никто ее не видел. Она была, но ее никто не видел. Так же, как Кришна своих чистых преданных наделил видением видеть, что он верховная личность Бога. Непреданные не видели, что Кришна Бог. Хотя прямо с ним общаются. Кто его воспринимал как царя, какого-то хорошего мужика, кто как? Друг нормальный такой, нормальный мужик. Гений, кто гением его воспринимал? Кто аватары и даже Нараяна его принимал? Даже были такие, которые Нараяна. Говорит, это Кришна похож, это Нараян. Мы вообще баром вот так, вообще классный Нараян пришел, Кришна зовут. Но как верховная личность Бога. Все-таки даже те, кто принимал его как аватара Нараяна, они не принимали его как верховную личность Бога. Понимаешь? Но это открыто. Прямо Кришна прямо в стихах говорит, я верховный личность Бога. Чего ж мне не принимают? А? Вот Шанкарачарья читает, все читают, вот, все берут и читают Бхагавад Гиту. Где Кришна ясно говорит. Открыто прям. Я верховная личность Бога. И Кришна объясняет почему. Как думает, почему? Он не говорит, я закрыт. Он говорит, я сокрыт. Чем это самое сокровенное знание? Что такое сокровенное? Что значит, что такое термин сокровенное? Где такое сокровенное? Вот я и говорю, поэтому я предупреждаю людей, что я очень плохо знаю русский язык. И вижу, что это, кстати. Многие тоже не блистают. Но читают и другим говорят об этом. Это самое сокровенное знание. Вы что, не понимаете, что ли? Да что такое сокровенное? Открыто. А? Открыто. Сокрытое? От чего закрыто? От глупцов и негодяев, поэтому оно сокровенное. Я не скажу тебе о самом сокровенном своем желании, не так же говорить, да? Все равно ты не узнал о самых сокровенных наших поступках. Какое значит сокровенное? Очень личностное и не каждому раскрывающееся, так? Но в общем-то открытое. Читать? Не поймешь. Поэтому Кришна говорит, только тому, кто преданно служит, мне я даю понимание. А от глупцов и негодяев я сокрыт, а ты говоришь, открыто все. Пожалуйста, служи, откроется. Я вот и говорю, ты-то понимаешь, я понимаю, Саша. Я понимаю, Саша. для тебя, понимаешь, как это? Для меня? Я только могу представить, как понимает духовный учитель это все. Так мы со своим пониманием можем выглядеть очень примитивно. Описываем в письмах, так сказать, свою реализацию. Такие. Перепрыгнуть собственную тень, как те космонавты. Мне иногда вот это все вот напоминает, что много космонавтов у нас, астронавтов. Иногда просто перепрыгнули собственную тень. Как американцы не были на Луне, но зато астронавты прям так почувствовали, что астронавты. Они не были на Луне. Вы не пали куда-то. Дай руку Ларисе и скажи, брат. Как-то я читал книгу, я рассказывал, да? Психиатрию читал. И так читаю, и там раздел «Дебилы» называется. Ну, клянусь. Я так сижу, палец в рот засунул, так, и там читаю признаки разные, там такие, такие. И он говорит, особо отличается, что люди, так сказать, слабоумные, там, вот с таким-то оттенком дебилизма, они всегда, когда сосредоточены, суют палец в рот. И я так это прочитал, да, а потом... Покусывание в губы. Сразу рост. В одном произведении. Книгу начали читать медицинскую, и все болезни нашли у друг друга. И все, мы не жильцы, так вы приехали. Что по книге они уже так должны вот отойти в мир. Так что знания всем открыты, я это не знаю. Ну не все. А ведь оно доступно. В общем-то. Внешне оно очень доступно. Как Прабхупада говорит, внешне это очень легко. Повторять джапу 16 кругов, принципы соблюдать. Но если так легко, почему все не могут это делать? Лишь единицы могут это делать. Достойнейшие люди, разумные из разумных. Да, вроде кажется так легко, под видимой такой кажущейся открытостью и легкостью. Но попробуйте, повторяйте всю жизнь 16 кругов каждый день. И на протяжении всей жизни соблюдайте принципы, на протяжении всей жизни проповедуйте. И каждый поймет, что это очень нелегко. Поэтому люди привязаны к временным. Поэтому они эти религиозные системы выбирают, потому что там не надо всю жизнь что-то делать. Немножко сделаем все. Ну, он аскетичен. Если бы здесь не было бы аскезы, это не давало бы такой мощный эффект. Преданные очень аскетичны. Прямо можно их назвать суровые аскеты, потому что Прабхупада говорит, повторять каждый день 16 кругов, это как 10 тысяч лет медитировать на вершине Гималая, в одних купинах. Попробуйте. Я знаю многие такие, там водой обливаются, оказывается. А скажите, а ну-ка 16 кругов почитай каждый день. Он не сможет. Ну, в общем, тупой еще там. Зачем? Еще к тому же тупой. Зачем? А зачем ты обливаешься? Здоровье будет. А зачем тебе здоровье? Здоровье будет, что ли? Так обливайся, помрешь. Время придет, и так и помрешь. Так и помрешь. Все умерли. Здоровье помрешь. Внешнее здоровье это совсем. Пропадает. Слон самое тупое животное. Очень здоровый. И, в общем-то, так здоровым помирает, так слоном помирает. Есть вопрос? А там человек о себе, правда, может сказать? Или он тут получается? Смотри. Если он хочет, он может узнать. Иллюзия. Все пребывают в иллюзии. Это недостатки, которые присущи каждой обусловленной душе. Что значит пребывать в иллюзии? Думать о себе так, кем ты не являешься. Поэтому правды на себе никто не знает, потому что в иллюзии. Как можно о себе узнать правду, если ты в иллюзии? Когда выбраться из иллюзии, тогда ты можешь узнать правду о себе. Основная правда о себе, что это душа, а не тело. И все эти плакания, вот эти все, это признаки телесной же концепции. Ложное эго. Рыдать, там, сокрушаться обо всем. Поэтому Кришна говорит, мой преданный в чести и в бесчестии, в славе и в бесславе, в жаре и в холоде. Он неизменно предан. Это значит, он духовная личность, потому что на него это не действует, как его обругали или прославили. Он всегда ровно продолжает служить. Ибо действует, он говорит, лишь для моего удовлетворения. Поэтому что, он лишен этих сил. Ну и что, мало ли ты там что заорал там, или там наоборот, ты что-то. И для меня это не важно. Вот для меня важно. Кришна. Я делаю это для удовлетворения Кришны. И как услышать правду о себе? Это очень, я говорю, нужно быть готовым слышать. Когда любой проверить нас может духовный учитель. Просто проверил, даст нам маленькую дозу этой правды. И видя, как мы сокрушаться начинаем, он в следующий раз не будет. Видя, что мы неправильно реагируем на эти вещи. Он сразу видит наш уровень, поэтому он будет гирляндами там обвешивать, он вдохновлять, подниматься, очищаться. Важная задача очистить живое существо до момента получения постепенно этой правды. И насколько человек очищен, настолько можно на это чистое место дать какую-то чистую информацию. То есть она не вступит там в противоречие с его грязной натурой. Это как ситхи. Ситхи сами по себе, все мистические совершенства, они чисты. И предназначены для удовлетворения Кришны. Ситхи, мистическое совершенство. Но когда мистическим совершенством наделяют демона, они куда его употребляют? Сами ситхи, они чисты. Потому что они от Кришны исходят. Но попадая к нечистым личностям, эти нечистые личности начинают их неправильно использовать. Так и какая-то истина, попадая на нечистое сознание, она тут же приобретает какие-то формы разрушительной силы. Понимаешь? Понимаешь, где? Поэтому нужно тоже быть осторожным. Кому какую информацию давать? Но один человек готов узнать, что ты правильно это воспринять. Поэтому мы должны быть убеждены, что эта личность на самом деле находится на таком уровне сознания, по его поведению, по его взаимоотношениям, видим, что по его проповеди мы видим, что этот человек более глубже смотрит в вещи. Поэтому мы понимаем уже примерно, если он что-то, какая-то ситуация, что даже нам говорят, что он так поступил, он говорит, да мы не верим, мы его знаем, он не мог так просто поступить, потому что так бы поступила личность, абсолютно лишенная мозгов. Он не может так поступить, поэтому нам легче воспринимать, когда о ком-то кого-то критикуют или что-то еще говорят. Это так же, как я Панчима немного знаю, и когда мне что-то говорят, это Панчима так говорит, я не верю в это, потому что я знаю Панчима. Я говорю, да нет, Панчима бы так не подошел к вопросу. Либо ему неправильно передали, либо вы выдумали то, что он так отреагировал, или так вот такое решение принял. Что я его знаю, какой-то его уровень. Так же, как он. Ему там наговорят, он слушает, да я знаю вашу нормальную, я знаю его подход, как он подходит к каждой информации. Не может быть, чтобы он так. А его будут убеждать, что это так, вот это так. Даже какие-то такие доверенные личности. Поэтому тоже это так же и везде, во всем этом так устроено. Что не каждый может получить то. Поэтому правительство тоже опирается на этот вот, на этот фокус. Что не каждый, не в каждое общество готово выслушать что-то об инопланетянах, о каких-то проектах. Это может совершенно привести к другим эффектам, к панике, к разрушениям. Когда мы видим, что люди приходят на ведическую культуру, прослушивают три формы знания, единство различия религий, и они не орут, не потом прослушают закон кармы, тогда мы им будем говорить об инопланетянах, потому что видно их реакцию, они отреагировали правильно, поэтому они готовы получить что-то другое. Но сразу взять их, когда они еще ничего не понимают, в чем единство, что-то рассказывать, они сразу будут неправильно это воспринимать. Поэтому там таких и нету, поэтому это естественный отбор постоянно происходит. И за трое суток, естественно, отбираются те, кто может и петь киртан. Даже будучи полностью необразованным, быть вот из кочегарки вышел, он нормально все воспринимает. А другой, так сказать, у него вот такая броня, так сказать, вот столько орденов у него там, не знаю, на макушке. А он тупой. Напрочь. Трижды лауреат государственной премии и полностью тупой. Поэтому Прабхупада написал, одни ослы вручают Нобелевскую премию другим ослам. А осла что делают? Бьют палкой и дают ему пучок соломы. В лилах Кришны там, когда Кришна с Баларамой, они убивают ослов. Да не просто ослы, там это демоны. То есть там даже есть качество. Это демоны, вот эти ослы, которые были ослами. Говорится, гордится своим материальным знанием, материальным аристократизмом, который является причиной безбожья. Вот ослы. Осел это и есть олицетворение вот этого. Гордится материальным знанием, материальным аристократизмом, который и является причиной безбожия, атеизма. Это олицетворяют ослы, которые забрасывают Баларам там на себе, на память. А Баларам изначально духовный учитель вступает в роль. Они из гордости не хотят ничего принимать. Как ослы тупые. Шримад Бхагавад Гита Класс Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай. Священник Дайгур Харики Джай. Гур Прагнанды Хари Йо. Он еще подает, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что